Они воровали за Родину. 21 сентября 2020 какого-то года. Россия, Москва. Кто рвется вперед, тот первый умрет. Пусть даже минует мину. Идущий за ним злорадно сопит и пулю в затылок шлет. Он тоже пойдет, всему свой черед, сраженный ударом в спину. И будет забыт, как тот, кто убит, как тот, кто его убьет. Юрий Нестеренко. Меня атомный взрыв в Чикаго застал на своем рабочем месте в центре Москвы. И узнал я о нем, наверное, в числе первых. Просто у меня есть брокерские счета, и я понемногу поигрываю на рынке. Неплохо, надо сказать, поигрываю, с хорошей доходностью. У меня было совещание, и вдруг начал дергаться мобильный. У меня на нем квик настроен, программа для торгов, и еще кое-что. В случае резких движений на рынке смартфон автоматически дает знать, посылает СМС и начинает дергаться. А тут он начал дергаться и звонить непрерывно. Я открыл программу и буквально в режиме реального времени увидел, как пустеют стаканы снизу, а сверху заявок становится все больше и больше. Примечание. Биржевой термин. Он означает, что заявок на покупку, которые расположены внизу, все меньше, а заявок на продажу все больше и больше. Задергался доллар, пошел прямой линией вверх, потом дернулся вниз, потом опять вверх. Точно так же, одной отвесной чертой, шли вниз все бумаги. У меня в деньгах было, от дивидендов, да и просто некоторые позиции я прикрыл до этого, так что кое-каких первоклассных бумаг я успел купить на Panic Sell. Потом остановили торги, сразу по всему рынку. Я прервал совещание, вышел в свой кабинет, сунулся на новостную ленту и узнал, что в Чикаго произошел атомный взрыв. «Послушай меня! Вика, послушай!» «Бы заткнись и послушай меня! Сейчас же взяла машину, забрала Лёшку из школы и марш к родителям! Там пересидите пока! Ты что, бы радио не слушаешь? Америку взорвали!» «Каком кверху! Бери Лёшку в охапку и уматывайте из города сейчас же! Прямо сейчас! Бегом!» «Нет, не на самолете. Рейсы наверняка отменят. Или еще что-то может случиться. Не надо на Бали, не надо. Езжай в Вологду к родителям, там пересидишь». «Нет, я тут останусь». «Пока чину, потому что надо. Времени нет. Бери машину и езжай. Перезвоню. Все, давай». Ну вот, поговорил с женой, называется. Или бывшей женой. А может и не бывшей. Не знаю я. И что делать, не знаю. И что будет, тоже не знаю. В голове одно, доигрались, допрыгались, доехали, доплюхали. Атомный взрыв в городе — это не игрушки уже, это полномасштабная война. Сейчас тем более, когда все и так на волоске висит. США, Китай, Россия — у всех свои интересы, у всех свои противоречия. Но в какой-то момент стало понятно, что всех, абсолютно всех, не устраивает то, что есть сейчас. Даже американцы считают, что в современной модели мира их обделили, что они слишком много делают для этого мира и слишком мало получают взамен. Китайцы хотят стать первыми. Что касается нас, то наша доктрина очевидна. Распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Я не знаю, чего в нашей сегодняшней позиции больше – желание восстановить Россию как сверхдержаву или желание отомстить за обман и пренебрежение, которые были, и то, и другое. Наверное, всего понемногу. Но правда в том, что если тянуть в разные стороны, то оно рано или поздно порвется. Вот и порвалось. Будет как в 14-м, 1914-м. Никто не захочет уступать, никто не захочет отступать. Сейчас уже не 2001 год, и если тогда перед американцами все почтительно склонили вые, то сейчас этого не будет, и понесется. Виктор Александрович. Я не обернулся. Даша подошла ближе. Все ушли. Хорошо. Она подошла еще ближе. «Витя, это правда, да?» «Ну, раз пишут, значит, так и есть». «И что будет? Война?» «Да. Это страшное слово «война», от которого мы уже отвыкли. А ведь будет, наверное». «Наверное». Решившись, я подошел к столу, достал ключи от новой дачи, несколько банковских пачек долларов. «Езжай по Новой Риге, 89-й километр. Поселок Старая Англия, 23-й дом». «Запрись и жди меня там. А ты?» «Капитан покидает корабль последним. Или не покидает его вовсе». «Все», — я начал злиться. «Езжай, пока». И тут зазвонил телефон. Прямо у самой МКАД в лесном массиве есть принадлежащий сейчас ФСБ объект АБЦ. Переводится как архивно-библиотечный центр. Строили его еще при СССР, как архив спецслужб, как элитную гостиницу для своих и как место для работы с перебежчиками. Здесь же собирались заговорщики из ГКЧП, чтобы проговорить свои дальнейшие планы. И кончилось это, как мы знаем, плохо. И для них, и для страны. Сейчас АБЦ частично отдан под серверы, частично не работает. Так, используется время от времени, если надо собраться в узком кругу. Самое ценное тут – лес и ландшафтный дизайн, в который вгрохали огромные усилия и деньги. Само здание – мрачное, унылое, по сегодняшним меркам уродливое и не слишком большое. У некоторых из нас виллы больше. Обстановка тут тоже была из 90-х, если не из 80-х. Как шина времени. Добираться сюда было удобно. Я подъехал через полчаса, заметив на улицах какое-то нервное движение. Но эвакуацию Москвы еще не объявили. Президент, наверное, уже не в Кремле, а летит на Урал, где находится бункер и запасной командный центр. А министр обороны в Подмосковье, в бункере, построенном на 100-метровой глубине. Его совсем недавно открыли, по сравнению с брежневским старым, монстр. Никакая боеголовка, даже проникающая, и близко не возьмет. Там залито 5 метров железобетона и проложено листами легированной стали и свинца. А сейчас был Чекишев, Виктор Фридрихович, генерал-полковник, сейчас замминистра обороны. Но он всегда был разведчиком. Для меня он, ну, как ротный, хотя у нас это слово значения не имеет. Он меня поднял, еще тогда в Первой Чечне выделил. Он был из центрального аппарата, а я – молодой республиканский опер, кинутый на амбразуру. Он меня заметил, приблизил. Дал заработать первые деньги. Перевел в Москву. Тянул наверх каждый раз, как делал шаг сам. Благодаря ему я стал генералом. Благодаря ему я стал богатым человеком. Все благодаря ему. Сейчас он сидел в беседке и смотрел на лес. На дорожке стояла охрана, но, увидев меня, не шевельнулись даже. Не первый год работают и знают, кого можно к шефу допускать без вопросов и без допросов. «Виктор Фридрихович, присядь». Я сделал, как было сказано. Чекишев смотрел на лес, потом глухо неприязненно буркнул. «Доигрались». И добавил. «Мы с тобой». Я ничего не понял, но продолжал слушать. «Тебе не звонили еще?» «Вы первый, Виктор Фридрихович». «Значит, позвонят». «Вот, посмотри, что прислали с...» Я взял смартфон, защищенный, кстати, и включил ролик. Черный флаг, люди с автоматами, какие-то ящики. Амир, его лицо открыто, молодое, с редкой короткой бороденкой. Век бы не видать, как мне это все надоело. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, Господа миров, того, кого Аллах направил, того никто не собьет, а того, кого Аллах сбил, того никто не направит. Я Аюб Аль-Шишани, раб Аллаха, выполняя волю Аллаха Всевышнего, гласящую, когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду, объявляю джихад двум главным рабам ислама, Американии и русистам. На этом пути я уже уничтожил город Американии. Тем самым я действовал во имя Аллаха и жестоко отомстил за все страдания и притеснения, какие причинялись мусульманам этим народам. Я подтверждаю тавбу праведному халифу исламского государства Абу Бакру Аль-Багдади и заявляю, что действую только по воле Аллаха, выраженной словами и делами халифа. Я являюсь воином Аллаха и намерен идти до конца. Говорят, что исламское государство потерпело крах, но это миф. Мы и есть исламское государство. Исходя из установлений Корана, гласящего «Я послан с мечом до самого судного дня, пока не будет покинуты все ширки», и не установится поклонение только Аллаху, мы объявляем тотальный джихад всем многобожникам, безбожникам, лицемерам и угнетателям на священной земле Османской империи и будем вести его до того, пока не свергнем куфарскую власть и не установим шариат Аллаха на каждом клочке этой земли. О, русские, о, американцы, я даю вам ровно 2 недели на то, чтобы освободить все земли, которые по праву принадлежат мусульманам от своего присутствия. А если вы этого не сделаете, ваша земля сгорит в огне, и миллионы матерей будут оплакивать своих сыновей и дочерей, а миллионы мужей – свои семьи, и так будет только потому, что вы приступали и приступаете. А если вы думаете, что ваши армии и ваши соглядатые остановят меня, я напомню вам, что написано в Суре 89. А в ней написано «Во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного, клянусь зарею, клянусь 10 ночами», Клянусь и четом, и нечетом. Клянусь ночью и на ее исходе. Неужели этих клятв недостаточно для мужа разумного? Неужели ты не думал о том, как поступил твой Господь с народом ада? С народом Ирама, воздвигшим величавые строения, подобных которым не было создано в какой-либо стране. С самудитами, которые высекали в скалах ущелья свои жилища. С фараоном могущественным и теми, которые приступали дозволенное в различных странах и приумножали в них нечестие. Тогда твой Господь обрушил на них тяжкую плеть наказания. Воистину, твой Господь словно в засаде. Мы предупредили и вас. Каждый угнетатель умрет. Каждый, кто не следует шариату, тоже умрет. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Запись остановилась. «Когда это вышло?» — спросил я. 5 часов назад. «Здорово. 5 нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь. Запоешь тут, когда яйца дверью прищемили». «Установили?» «Да, Аюб Аздоев. Мне показалось, что я начинаю падать. Падаю куда-то. Что под ногами больше нет пола». «Аздоев?» «Он самый», — тяжело сказал Чекишев. «Теперь понимаешь, почему я тебя сюда вызвал?» «Если американцы узнают, всем ец». «А если у нас узнают?» Чекишев не ответил. «А если у нас узнают, тоже по голове не погладят. Потому что бригадный генерал армии Республики Ичкерия Адам Аздоев официально погиб в результате успешной спецоперации, за которую и у меня, и у того, с кем я разговариваю, есть боевые награды. Фактически же... Сук. Он ему кто? Как я понял, сын от второй жены». Я примерно прикинул. «Да, по возрасту подходит». «Он что, Ауэл?» «Это ты у него спросишь?» «Я? Ты. Ты ведь его вел?» «Ах ты, тварь!» «Б. Система во всем ее величии. Твоя победа — это моя победа. А твои проблемы — это твои проблемы. Так и никак иначе. Хотя никто иной, как генерал-полковник Чекишев, тогда еще простой капитан, прикомандированный к штабу группировки, договаривался с Адамом Аздоевым о том, сколько будет стоить его смерть. Я даже знаю сумму, которую заплатил Аздоев за свою смерть. $2 миллиона. Смерть — это только для лохов. Конец всего и вся. Для таких, как Аздоев, это новое начало. Погиб, и тебя разом перестают искать, исключают из всех списков. Можно начинать новую жизнь. Ехать в Турцию, в Дубай. К семье, к детям, к деньгам наворованным, нацарёванным на горе и на крови. Ск. Аздоев купил свою смерть. Я до сих пор помню, сколько Чекишев дал мне. $1000 США. За то, что я был одним из тех, кто стрелял, а потом вывез Аздоева на точку, где его подобрала машина. Это был Хасавюрт. Но теперь это намекает, что это я все устроил. Хотя я получил всего штуку, а Чекишев – оставшиеся $1 999 000 США. Понятно, что он и себе мало что оставил. Почти все отправил наверх. Думаете, я от вас сочувствия жду? Да нет. Я на него права не имею. По совести нас всех, Чекишева, меня, еще многих, надо расстрелять. По совокупности того, что мы сделали. Я вот только не пойму, как я вляпался в это за $1000. Ведь американцы не мы. Если узнают, что мы такое делали, вычеркивали за деньги террористов из списков, пец. Да и если в Кремле узнают, тоже пец. А Чекишев в своем уме и в своем праве. Он мой начальник, и тогда и сейчас. С $100 000 начиналось мое падение. Это были первые деньги, которые я взял. Тогда $1000 была большими деньгами, особенно для нищего капитана. Во время второй кампании я брал уже 100 000 и миллионы. Потом тот же Чекишев вывел меня в действующий резерв, устроил в «Газпром» на зарплату с 6 нулями. Но за все надо платить. Одно из правил системы. Начальник за тебя свою ж... никогда не подставит. Его проблемы — это твои проблемы. И твои проблемы — это твои проблемы. «Как же это случилось?» — сказал я, пытаясь потянуть время. «Как? Какая разница? Проблему надо решать. Пиндосы или установили Аздоева, или вот-вот установят. Надо их опередить». «Так и есть. С сегодняшнего дня ты отозван из действующего резерва. Официально до тебя завтра доведут. Но я тебе сказал. Вылетишь в Дубай, Аздоев там». «Который?» — перебил я. «Старший. По крайней мере, я слышал, что он там. Координаты я дам. Надо узнать, где младший. И решить проблему, пока американцы до него не добрались». «Да», — Самое главное не то, что нам угрожают атомным оружием, а то, что если Оздоева возьмут, то он может рассказать про эти два лимона. В Дубае проблему не решить. Решишь, я позвоню. Короче, тебе будет придана группа. Спецы. Баширов и Петров? Не хами. Проблему Оздоева надо решить. И старшего, и младшего. Я покачал головой. Что? Так нельзя. Как это понимать? Понимать так, что так нельзя. Мы не найдем так Оздоева. Только проблем на загривок себе огребем. Я в этот момент совершал по аппаратным меркам преступления, перечил начальнику. Но сейчас мы все были в одной лодке. Подельники. И Чикишев это хорошо понимал. Что предлагаешь? Он снова отвернулся к лесу. Лететь не в Дубай, а в Грозный. Проблему Оздоевых должны решить сами чеченцы. Если его уберем мы, этого не забудут. Чикишев подумал. Потом недовольно спросил. А им это зачем? А затем, что они с нами в одной лодке, они подписались. И действия Оздоева бьют по ним не меньше, чем по нам. Я помолчал и добавил. А чтобы было убедительнее, Виктор Фридрихович, надо кое-что сделать.